Пункт F. Медбрат человек осматривает неприглядные багровые пупырышки на вашей руке и требует, чтобы вы изолировали себя в своей каюте. Если воспользуетесь этим советом, перейдите к Б. Заметили, сколько в истории петель? Этими петлями моделируется полная тщетность надежд на медицинскую помощь. Что вы еще здесь делаете? Возвращайтесь в Б. Когда в следующий раз подойдете к стойке, помните, что надо выбирать не человека.